Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что ни день, то все более и более сложные вопросы появляются в нашей программе. Вот завтра, например, Всемирный день психического здоровья. Это знаменательная дата для людей моей специальности, психиатров, наркологов, психотерапевтов. Ну, наверное, это один из самых главных дней в году. Только жаль, что в нашей стране этот праздник отменен фактически, точнее говоря, переименован. У нас почему-то всегда справляют день психической болезни, а не психического здоровья. Мы вообще не умеем говорить о здоровом, нормальном человеке. У нас даже комплекс институтов, который называется «Центр психического здоровья», занят только одной проблемой, и это проблема шизофрении. Вот так у нас представляют себе психическое здоровье. Ну, у программы «Серебряные нити» ведь какая-то иная тема, и эта тема та самая неуловимая и для большинства из нас несуществующая человеческая душа. Помните, мы говорили, что если бы душа человеческая в нашем воображении или в наших мыслях правда существовала, то мы бы и вели себя, и поступали бы, наверное, как-то совершенно по-другому. И так вот, сегодня я хочу задать вам, дорогие радиослушатели, не только тем немногим профессионалам, которые нас слушают, но и вам, самый главный вопрос для меня однозначно в преддверии вот этого самого дня психического здоровья, самый главный вопрос нашей жизни. Что же нам нужно сделать, чтобы, ну, хотя бы какое-то, ну, следующее поколение, ну, может быть, через одно выросло не поколением наркоманов или, как говорят сегодня еще и замечательное в школе слово «пугающее». Я недавно услышал этот термин, поскольку думал, что о нем забыли где-то в 70-х годах. Оказывается, нет. Есть такое слово «шизофреническая интоксикация». Это как бы вот не совсем шизофреники, но что-то вроде, что-то похожее. В общем, очень много новых странных слов появилось, но все они посвящены психическим болезням. Вот. Да я сегодня, вот подходя к зданию ВГТРК, слышал разговор, ну, уж даже не знаю, сотрудников, не сотрудников, ну, в общем, стайки молодых девушек, которые с упоением обсуждали, правда ли психически больная Люська. Они не обсуждали здоровье, они обсуждали болезнь. И похоже, что наступают времена, когда сейчас это вообще модно. Как только маме кажется, что ребенок ведет себя не так, не совпадает с ее представлениями о том, как должен себя вести ребенок, то она бежит к психиатру, психиатр назначает таблетки, и появляется страшненький, довольно-таки для меня замкнутый круг. Это модно сейчас, потому что я боюсь, что мы что-то перепутали. И нам все время кажется, что так как мы заняты или хотим жить легкой жизнью, то детей наших должен воспитывать кто-то другой. Ну, я не говорю не только о матерях, которые оставляют своих детей в доме ребенка, я говорю о очень и очень многих родителях. Ну, мы будем работать, а оно там пусть как-нибудь само растет, и же школа, в общем, есть государство, и оно, видимо, должно не дать пропасть. И поэтому я сегодня по телефону 495-956-1514 хочу спросить всех, кто хочет ответить, и попробовать ответить на этот вопрос. Что же нам такое надо сделать, нам, родителям? Ну, может быть, нам, педагогам. Для того, чтобы выросло поколение не психически больных, а психически здоровых людей. Что такое вообще психическое здоровье и что самое главное в воспитании того, кого вы считаете нормальным или психически здоровым человеком. Как? Что должны сделать бабушки, дедушки, папы с мамой, чтобы ребенок вырос не наркоманом, не шизофреником, не шизиком даже, а вот психически здоровым человеком? Телефон, по которому мы пытаемся разговаривать на эту безнадежную совершенно тему, 495, это код города Москвы, 956-15-14. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Как вы считаете, что должны сделать родители, семья, школа для того, чтобы наши дети выросли в вашем понимании, не в понимании психиатров, не нужно об этом, а именно в вашем понимании, нормальными, психически здоровыми людьми? Конечно, все мы обсудить не сможем, поэтому я и спрашиваю, что же, по вашему мнению, самое главное? 495-956-15-14, что касается музыки, то пластинка, некоторые мелодии, с которой вы сегодня услышите, вышла в свет в 1975 году. Мне тогда было 15 лет, и, как мне показалось, и кажется до сих пор, эта пластинка удивительно точно передавала тогдашнее подростковое состояние моей собственной души. Может быть, эти старые песни каким-то образом пригодятся и вам. Ну, по крайней мере, напомнят о тех самых переживаниях юности. Trying to do right, honey, can you see me now? Ooh. touch me, that you don't see me, and you don't won't see me. Ever touch me, that you don't see me, huh? And you don't won't see me. Ever touch me, that you don't what you say to see me. Well, and you don't won't see me. Ever touch me, that you don't see me, huh? And you don't won't see me. Ever touch me, that I should go right ahead. I'm gonna go ahead. I know you gon' go ahead. You gon' do what you gon' do. I know. I see you. I want you to take the money and run. Take the groceries and run too. Don't need nothing left for me. You running and hiding. Ducking and hiding. Running and hiding. I can't buy you nothing. I'll meet your mama. Серебряные нити. Вот, например, мы в последнюю программу говорили о людях старшего поколения. И говорили, не получила популярности. Главная тема, о которой я хотел поговорить, о сравнении старости и музыки. Вместе с тем, в общем, так получается, что то, что важно для пожилых людей, оказывается совершенно точно таким же важным и для совсем молодых. Недаром, да, вот говорят о том, что старый и малый — это, в общем, известная парочка. Просто хочу вам напомнить, вспоминая о передаче о людях старшего поколения и музыке, что выдающийся наш педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский писал, что все очень просто на самом деле. Чем тяжелее преступление, преступлениях, чем больше в нем бесчеловечности, жестокости, тупости, тем беднее интеллектуальные, эстетические, моральные интересы семьи. Мы же так часто возмущаемся именно этому, правда? Тому, что происходит с молодыми людьми, людьми среднего возраста, вот этим самым бесчеловечным, жестоким, тупым преступлением. А оказывается, они зависят от очень простых вещей, от интеллектуальных, эстетических и моральных ценностей семьи. И еще добавлял Сухомлинский, цитирую: «Никто из тех, кто совершил преступление, не мог назвать ни одного произведения симфонической, оперной или камерной музыки, вообще любой музыки, о которой его спрашивали. Как-то так получается, что почему-то преступления и даже психические болезни и наркомании с музыкой оказываются очень плохо совместимы. Уж простите меня за как бы повтор одной и той же темы. Просто, наверное, она является для меня самой важной в этом нашем разговоре. Ну, а самым важным помощником в разговорах на психологические темы стала психолог Оля из Воронежа. И, наверное, одна из воронежских школ плачет о том, что Оля все-таки не выдержала всей тяжести современной работы психолога в школе. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Александр Николаевич. Спасибо. На добром слове. Ну что, ну будешь правда наш главный помощник. Чего-то не любят нам звонить психологи-профессионалы. А я вот, которые передачи удивляются, вообще, что мало звонков от обычных людей, у которых дети, у которых проблемы с детьми. По опыту работы. Оля, чуть-чуть, это очень, очень плохо звучит сегодня ваш голос. Чуть-чуть, может быть, вот так лучше. Так лучше? Да, да, так слышно. Хорошо. Тогда что так. Поэтому, говорю, тема очень актуальная, востребованная, и по практике с того, с чем сталкиваюсь, замечаю, что с каждым годом ситуация это все серьезнее и серьезнее. А я думаю, что она серьезнее и серьезнее становится как раз по той же причине, по которой нет звонков. Да, наверное. Вот понимаете, какая штука? На самом деле, они знают, люди, что делать. Мы не замечаем этого, но как-то сами отдаем процесс воспитания в руки телевизора, компьютерной приставки сначала, потом социальной сети. И отчасти плачем по этому поводу, отчасти считаем, что это кто-то другой. Ну, как правило, все тоже всемогущее государство, все это должны запретить. Но все-таки... у меня такое ощущение, что это своего рода форма инфантильности. И вот поколение особо 30-летних, чуть вот старше 30 лет, у которых дети вот в первый класс приходят, очень вот четко прослеживается. Вот это вот ощущение того, что я не причастен к тому, я вам привела. Все. Что тут происходит и как тут все остальные находятся, в каком состоянии? Это, к сожалению, ваш, в смысле, к своей точке зрения, это нормально, проблема других людей. У меня сейчас вообще такое впечатление, что родители считают чем-то нормальным. То есть, я даже не знаю, нет терминов. Но, в общем, считают нормой какой-то такой процесс лечения их ребенка там психиатрами или полицией, или даже учителями. Как бы это их очень успокаивает. Что вот я думаю, что... Прошу прощения, перебиваю. Я думаю, что даже не лечение. Это факт устрашения. То, что я вижу в последнее время, это реально расчет на то, что будут бояться. Они находят и видят в учителя силу, которая будет держать. Они так и называют это. Держать его ребенка. И поэтому у нас... Я держать не могу, поэтому держать будут вот всякие разные другие силы. Да, так примерно это выглядит. Ну, примерно так. Иногда бывают еще худшие варианты. Иногда и жестче бывает. Но дело в том, что, понимаете, в чем какая штука? У нас с ними разный понятийный аппарат. Вот что происходит. Даже учитывая с родителями. Оля, опять плохо вас слышим. Опять чуть-чуть да, в сторону. Вот так хорошо. Хорошо. И мы теряем какие-то фундаментальные основы, о которых, возможно, еще, может быть, лет 30, вообще их не задумывались, а они существовали. Стоп. Это все навыки, да, как мы общаемся с ребенком. Дошло дело до того, что... Оля, очень важные вещи говорите. Вот чуть-чуть как-то вы все время проваливаетесь в глухоту, поэтому... Вот так хорошо звучит, да. Хорошо. А вот опять провалились. Просто... Так нормально? Да. Ага, все, стою ровно. Очень, говорю, страшная жизнь до этого. На форуме даже написала, не удержалась. А я вообще с ним не разговариваю. Изучала, вот, консультировала сразу одна из таких современных 30-летних мамаш. И она на полном серьезе, абсолютно, то есть, вот, отдала себе отчет, что она говорит. Зачем вы с ним разговариваете? Ну да. Вот мне это... психическое здоровье, психологическое здоровье. Да, мне это очень напоминает, между прочим, хорошо знакомую мне позицию врачей. Всех, даже психиатров. Вот этот вопрос главный, наверное. А зачем мне с ним разговаривать? Я же чего сказать-то не знаю. Оль, я, знаете что, правда... Ну, опять мы сейчас всю передачу короткую проговорим о том, как нам плохо. А вот все-таки, что главное, что мы должны, наконец, понять и научиться делать? Самое главное. Это очень сложный вопрос, потому что, на самом деле, это вопрос о том, что мы главное считаем в человеке. Да? Вот что считаем главным, то и воспитываем. Ну, еще раз говорю, это моя точка зрения. Главное, конечно, ваша. главное идти от самого главного в жизни в этой, это от любви. Если ты понимаешь, и любовь, она в том понимании, в самом ее, наверное, истинном понимании. Стоп, любовь, вот тут вам придется... Любовь, это как ощущение того, что ты отдаешь, ты наполняешь кого-то чем-то, чувством этим. Ты понимаешь, что все вокруг живое, и этот человек живой. И он может быть любым. Оля, да. Стоп. Да, да. Вот это вот... Очень важно, это очень разные вещи. Я хочу сказать, что отдаешь и наполняешь, на самом деле, мамы готовы. Берем банку варенья, большую ложку и наполняем. Конечно. И замешиваем, да, можно так. Но я, знаете, про что? Я про то, что ведь отдавать себя на самом деле мало, потому что надо же понимать, чему ты себя отдаешь? Я уж не говорю о том, что не все современные мамы готовы отдавать. Так вот, что же такое любовь? Ее можно как-то... Любовь к ребенку. Я сейчас не только и не столько про любовь к женщине, а вот про любовь к ребенку. Она в чем выражается? Дать ему право быть любым. Быть не таким, каким ты его видишь, придумал, а каким он тебе удобен. Дать ему право быть свободным в том, да, ты его рожаешь, ты не владелец этого существа. Это незначительно. Если вот мама задумается хотя бы на минуту, я говорю, вот самого главного не хватает осознанности, осмысленности. Я можно вместо рекламы? Сейчас у нас еще идет повторение тренинга про Пиноккио. Я его в честь начала учебного года поставил. Я хочу, что если бы родители будут читать Пиноккио... Ой, я надеюсь, что книжка скоро моя выйдет, которая прям посвящена обсуждению ровно того, о чем вы говорите, потому что самое главное, что сделал папа Джепетто, у Буратино это папа Карло был, да, у Колоди папа Джепетто, он ведь разрешил Пиноккио быть таким, каким ему хочется. И это что еще включало в себя? Что это еще включает в себя? Есть одна страшная сторона у этих слов. Да, это можно, если вот, ну, как бы неподготовленному человеку и человеку, который воспринимает это, ну, каким-то своим особенным понятийным аппаратом, он может решить, что, ну, вот он у меня делает, что хочет, да, он у меня может там агрессивно вести себя с животными, с детьми, ничего не понимает, ну, вот он у меня такой, пускай он будет таким, да, это самая, так сказать, страшная сторона того, что можно понять. Разреши ему быть любым. Я думаю, что сегодня, вот я чуть о другой стороне пытался сказать. Ага. Я пытался сказать одну вещь такую, что когда папа Джепетто отпускает Пиноккио на все четыре стороны, идет его искать при этом. Он идет его искать, но он совершает одну очень простую вещь, которую мы обычно не замечаем. Вообще-то, если мы даем ребенку право быть таким, какой он есть, мы даем ему полное право нарываться всей мордой на неприятности. Да. Вот мы об этом забываем. Вот сзади идет опора, но если ты берешь на себя самостоятельность некую, то ты должен за это отвечать. И в этом, между прочим, это проявление любви, а не равнодушие. Потому что если ребенок, ну, например, мучает животного, то он вполне имеет право получить от того же самого родителя, который идет сзади. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если ребенок ищет способы самовыражения, а мы не знаем, как их ему дать, то он должен и отвечать за то, что он совершает. Потому что мы обычно... А вот с этим большая проблема. Да, большая проблема. Вот с этого и начинается. Потому что эта сторона, она, как бы сказать, вообще исчезает. Он же маленький, его же жалко. У него там папа ушел или папа бросил, мне его жалко. У Пиноккио... Я одной рукой его глажу, второй рукой я его бью. И когда какая рука, он не знает. У Пиноккио однажды от жадности и голода сгорели ноги. Так вот, вы знаете, какая дальше история произошла? Папа Джепетто, плотник, он ноги вырезал, приладил на место, но к вечеру. Целый день несчастный ребеночек без ног ковылялся на руках по каморке, и папа почему-то не торопился вырезать ему ноги. Паузу делал. Вот эта пауза, дорогие родители, она иногда позволяет почувствовать ответственность. А вот у Макаренко очень хорошо на эту тему было. Когда у него ребенок своровал что-то, и он ждал в приемной, и он выдерживал паузу. Он держал его там, чтобы ребенок вот до конца прочувствовал весь вот все, что вот он совершил. Сам совершенно прочувствовал. Точно. Потому что это лучше всего, как действительно вот доходит самостоятельно. Вот это и есть, наверное, момент осознания. То, чего мы хотим-то, в общем, осмысление, что произошло. Смотрите, почему я так? Все не очень сложно. Мы, с одной стороны, должны учить ребенка, каким образом он может выражать себя, потому что ребенок, несомненно, стремится к самовыражению, и в этом его свобода. С другой стороны, в процессе этого самовыражения мы должны понимать, что с первого шага, с первого падения, ребенок должен учиться принимать ответственность за то, что он делает самостоятельно. Не по нашему совету и не по нашей указке. И это тоже форма предоставления свободы, а значит, форма любви. Форма любви, да. Спасибо большое, Оля. Мы затрепались, как всегда. Я надеюсь, что если нам удастся продолжить этот разговор, ну вот мне не хочется оставлять его на одну передачу, потому что уж больно мне он кажется принципиально важным сегодня. Вокруг Дня психического здоровья. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Александр Николаевич. Геннадьевич, я, но это не суть. Ладно, так и быть, слушаем вас. Дело в том, что вопрос у вас был, как избежать соблазнов нынешнего века. Не было у меня такого вопроса. У меня был вопрос, что надо сделать, чтобы вырастить нормального человека, не алкоголика и не наркомана. Так вот, Избежать соблазнов просто. Берешь деревянный ящик, заколачиваешь в себя, в него, и сидишь там. Иногда поскуливаешь, чтобы тебе еды бросили. Коба Аба описывал такой вариант в романе «Человек-ящик», простите. Нет. Да-да. Не знаю, мое ощущение по жизни сложилось такое. Все соблазны, посещающие детвору, как правило, связаны с недостаточной их как бы загрузкой в прежние давние годы. Детишек загружали работой по дому, по двору, по огороду, по полю. В городских условиях возможностей для такой загрузки стало совсем мало. Да полно. Да ладно. Я знаю, что когда я еще жил, говорится, в детстве своем, были возможности заниматься самыми разными музыкальными, спортивными, модельными, чем угодно. Вот. А сейчас такое очень сложно, очень трудно. Или, по крайней мере, не бесплатно, что родителям многим тяжело. Вот. Спасибо большое, Виталий. Поскольку это, наверное, очень важная для меня мысль, я лишь хочу сказать, что ведь вот эти возможности, музыкальное, рисовальное, моделирование, они же ведь зависят не только от неких абстрактных организаторов. Они зависят от нас. Ну, у нас, по-моему, только-только вот перевелись совсем люди, которых перестали поддерживать, которые создавали... У нас во дворе была такая... дворовые хоккейные или футбольные команды. Ну, постепенно вымирают, конечно, энтузиасты. Ну, вот мы говорили о людях старшего возраста в прошлый раз. Ну, почему бы... хоть кому-нибудь из нас не проявить такой энтузиазм. Ну, просто потому, что это ведь не только детское творчество, это же и наше собственное творчество. Оно и нас самих могло бы сделать счастливее. Еще одна музыкальная пауза на размышления. the waiting in candlelight, the sacred altar shines. He suckled the young lambs upon his knee, giving the weary sleep and peace. But he read the stars inside her dream, but he was blind. He read the stars inside her dream, but he was blind. Winter's love for spring, she kept the vision. Sweet chariots aflame against the sky. He played on the harp sweet melody. Children and emperors came to see when he drove the dragons into. Was blind. He drove the dragons into the night, but he was blind. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Так что же все-таки нам делать, Ольга Григорьевна? Надо установить контроль за принимаемыми родами, чтобы не было родовых травм. Про это пишут в любом справочнике. За что надо установить контроль? За криминальным? За правильно проведенными родами, чтобы не было родовых травм. Ай, все это очень хорошо и правильно, но только, на мой взгляд, вряд ли возможно, потому что нет у нас способов, Ольга Григорьевна, провести контроль над природой. Женщины должны рожать нормально, через родовые пути, и это всегда травма. И, конечно, вы правы, потому что так называемая минимальная церебральная недостаточность. В общем, у нас очень мало на свет белый рождается детей, о которых можно говорить о том, что они вот абсолютно на 100% здоровы неврологически. На самом деле минимальная церебральная недостаточность есть почти у всех, но проблема же не только в этом. Если вы посмотрите вокруг себя в метро, автобусе, на улице вечером, лучше вечером, то вы заметите, наверное, что вот таких людей с явными неврологическими какими-то нарушениями, видными невооруженным взглядом, крайне мало. И поэтому мне кажется, что можно говорить об этом, можно говорить о поддержании родов, но от этого не станет меньше детей-сирот. И самое главное, не станет меньше тех детей, которые, ну, на мой взгляд, очевидно, сегодня стоит именовать педагогически запущенными. Ну, как посмотришь вокруг себя в московском метро, как понимаешь, половина педагогически запущенных. Старый термин, но очень точный, мне кажется. Здравствуйте, Владимир Ефимович. Здравствуйте, Александр. Наконец-то я даже не верю своим ушам. Правда. Я попал на серебряные нити. Это мы. Здравствуйте, Владимир Ефимович. Да. Слушаем вас, а то последние минутки от передачи остались. Владимир Ефимович, что самое главное для воспитания детей? Я уже залез на вершину, на самом деле, 9-10 пошел. Я 3 сыновей вырастили с женой. Мы сами ленинградцы. Ну, волей судьбы оказался вот в Бологое под старости лет. Ровно на полпути. Мне кажется, вы все вокруг да около говорите насчет вот психики и прочего. Самое главное, мне кажется, это пробуждение совести. Вот если я воспитал своих 3 сыновей, вот они, наверное, ровесники вам старшие, 50, 49 и 44. Владимир Ефимович, да? Скажите, пожалуйста, как вы воспитывали совесть? А то кончится передача. Я в данном случае совершенно серьезно. На личном примере. Это, во-первых, я бросил курить. Ну, с выпивкой, естественно. Только так с друзьями. У меня хороший друг в из Ленинграда. Когда у меня родились 3 детей, я искал место и был в командировке в Тихвине. Там Кировский завод возрождал, его филиал был. И вот я туда перешел. Квартиру там, значит, мне дали. И там у меня дети на природе росли. Вот. И как-то все получалось, ну, наверное, как сказать, воспитание. Воспитание, прежде всего, личный пример. Спасибо большое, Владимир Ефимович. Вот жалко, что кончается передача, но я надеюсь, что если вы нам дозвонитесь послезавтра, то мы продолжим этот разговор. Но самое главное, может быть, для нас, для всех, уже сказано, ведь самое главное, в конце концов, личный пример. Если папу и маму не интересует ничего, ни книжки, ни музыка, то тогда, скорее всего, никакого воспитания и не будет, и говорить не о чем. Останется воспитывать только моим коллегам в наркологическом диспансере, наверное. Вот я думаю, мы подумаем об этом до послезавтра. А послезавтра нельзя прерывать такую тему. И мы с вами продолжим этот разговор о том, что же все-таки самое главное, самые основные позиции в воспитании нормального человека. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня в эфире. Спокойной ночи. Belly full, never knew a new bicycle. Hand-me-down books and shoes, they brought the Yuletides in July. I rode a bus, a train, sometimes stolen for miles to a movie show, singing a song, shoo-be-doo, while birds and rich folks flew right on by. But we got by, we got by, we got by, Lord knows we got by. Winter wishes wait till June, we brighten July with that hot dog. fun. Tell your mama you would sue, baby. You bring some beans and I will find the wine. Them neon lights will brighten too. And sneaking back home with this girl named Joe, I heard it down to say I do. And instead my first man child in the eye. Oh, but we got by. We got by. Oh, we got by. Lord knows we got by. Sometimes I say, belly full, y'all, and finally is that bicycle working, praying June to June, and mama's got LA gleaming in her eye. Oh, we got back, we got back, yeah. Ooh, we got back. Lord knows we got back. See, we kept on walking and talking and hopping and wooing and cooing and wooing, loving and tugging.